в обществе, где все решал Чистоган, где царило беспощадное соперничество, где приходилось прокорма ради заниматься опостылевшими заказами, писать заурядные портреты, образа для церковных иконостасов и тому подобное. К тому же и внутри артели не все шло так складно, как хотелось. Началось с того, что тяжело заболел Песков, едва ли не талантливейший из 14, еще в академии завоевавший признание своей картиной «Ссыльно-поселенцы». Чахотка свалила его на 29-м году жизни. Эта болезнь, косившая многие тысячи молодых жизней по всей России, особенно свирепа была в Петербурге с его хмурью, мокретью и сырыми морозами. Миша Песков был хрупкий, изящный блондин, чуть похожий внешностью на великого Карла. И, как все действительно одаренные тонкие натуры, не слишком умевший заботиться о повседневных нуждах. Петербургской чахотке таких только и подавай. Когда он свалился, доктора велели немедленно увезти его в Крым. В те времена такая поездка была непростым делом. Артель тотчас устроила лотерею, сделала в общем зале выставку, выручила 300 рублей, и Песков уехал, чтобы не вернуться больше. Он умер в Ялте, оставив несколько эскизов к будущим картинам, по которым нетрудно было судить, какая утрата постигла его товарищей. За первым ударом последовали и другие. Академия вовсе не осталась безразлична к бунту 14, и насмешливая «прекрасно», брошенная профессором Пименовым вслед уходящим, имела весьма определенный смысл. «Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет», звучало за этим словом. «Поглядим, как вы будете барахтаться, и не пожалеете ли еще о своем поступке». Находились и позже друзья, не стеснявшиеся посмеиваться над затеей, не сулившие ни славы, ни прочного места в жизни, ни даровой поездки в Италию. Среди любой группы единомышленников могут оказаться люди большей или меньшей стойкости. Годы академической дрессировки ни для кого из 14 не прошли бесследно. Они оставили в душе каждого глубокую отметину. Нужна была незаурядная сила воли и цельность характера, чтобы преодолеть в себе все это до конца. Не каждого достало бы на такое. Среди 14 обнаружился первый отступник. Дмитриев Оренбургский стал за спиной товарищей вести переговоры с академией о поездке на казенный кошт за границу. Для Крамского с его незнающей уловок честностью, с его безоговорочной верностью долгу, это было тяжелейшим ударом. Бурные собрания, происходившие по этому поводу в артели, оставили на душе у всех дурной осадок. Прежнее единство дало трещину. Академия запускала внутрь коммуны Крамского свои золоченые щупальца. И кто знает, как обернулось бы дело, если б на одном из артельных четвергов зимой 1868 года не появился новый гость — Григорий Григорьевич Мясоедов.